Глава 14. Уже по привычке я проснулась с первыми лучами солнца. Попытки уговорить себя поспать еще хоть немного успехом не увенчались. Так что я отбросила одеяло и выбралась из кровати. Витя спал за закрытой дверью другой спальной комнаты, так что я решила, что тихонько посижу, пока он не проснется. Правда, через час это занятие мне надоело. Я заказала доставку продуктов и устроилась на просторной кухне, чтобы дать волю фантазии. «Пахнет вкусно!» Заспанный мужчина появился в дверном проеме, подпер косяк плечом и широко зевнул. «Где ты взяла продукты?» «Заказала. Я пожала плечами. Будешь завтракать? У меня все готово». «Сейчас умоюсь». «Огу! Я пока чай заварю». У Вити на кухне я была как брошенный на улицу котенок. Не могла ничего найти, а что находила, не могла достать с верхних полок. Для кого вообще эту кухню делали? «Будешь пить черный чай», — деловито озвучила я, когда хозяин квартиры вошел в кухню. До зеленого я не дотянулась. «Держи». Ловким движением Витя достал коробку, даже не прося меня подвинуться. Я подняла на него удивленный взгляд, и в этот момент что-то изменилось. Как и много раз до этого, мы стояли друг напротив друга, глаза в глаза. Зрительный контакт не разрывался, а сердце снова гулко застучало в ушах. Сомкнув глаза, я позволила случиться тому, что висело в воздухе. Не знаю, кто инициировал этот поцелуй, но в первую же секунду мы упивались им так страстно, будто это был необходимый глоток жизни и воздуха. Витя был напористым, но в то же время нежным, я ощущала горячее дыхание на своих губах, трепетные касания и напряжение во всем теле. Как только мои руки легли поверх тонкой хлопковой футболки в районе плеч мужчины, с животным гортанным рыком Витя подхватил меня одной левой и усадил на разделочную поверхность кухонного стола, сметая оттуда коробки с чаем. Я обхватывала мужчину ногами и с нескрываемыми стонами наслаждения зарывала пальцы в его коротких волосах. Витя сжимал мою талию в своих руках, гладил по спине широкой ладонью. Это было сродни пытке, которой не суждено кончиться. Я сгорала от наслаждения и внутреннего желания, которое вырывалось наружу пульсирующим столбом. В какой-то момент губы мужчины спустились на выступающие ключицы, и у меня земля ушла из-под ног. Из легких будто выбили воздух, и я повисла в руках Вити обмякшей куклой. Он покрывал поцелуями шею, оставляя влажные дорожки. Пальцы касались места, где только что хозяйничали губы, и я омлела от приятного тепла прикосновений. Витя приспустил футболку с моего плеча, и я получила едва ощутимый, почти невесомый поцелуй, который закончил эту феерию красок. «Запеканка как раз остыла», — сказала я первое, что пришло в голову. «Заваришь чай?» «Как скажешь». Я спрыгнула со стола и, как ни в чем не бывало, отошла в сторону, покусывая припухшие горячие губы. Завтракали мы в гробовой тишине, которая шумела в ушах невыносимым гулом. Я была готова взвыть, лишь бы стереть эту нависшую неловкость. Не знаю, испытывал ли Витя те же чувства, но мы оба сидели с каменными лицами, не выдавая смятения. После завтрака, как само собой разумеющееся, я помыла посуду, протерла стол и ушла в комнату одеваться. По-прежнему, не сговариваясь, мы в одно и то же время оказались в коридоре, как по команде надели обувь и вышли из квартиры. Погода сегодня действительно не радовала. Все небо заволокло тучами, на горизонте стоял густой туман, и в воздухе было так влажно, будто идет бесконечный мелкий дождь. Дорога до поселка была практически пустой, так что мы мчали по ней в этой размеренной атмосфере. Наверное, в деревне под мелким дождем в грязи по колено мы с Витей смотрелись как минимум странно в наших вчерашних нарядах. Но непогода загнала всех по домам, так что я надеялась, что нас никто не заметит. «О, Алена, а я как раз тебя ищу!» Поджав губы, я обернулась на свое имя. «И тебе привет!» Хорошо, что за своей спиной я обнаружила Дениса, а не кого-нибудь из числа родственников. Им было бы куда сложнее объяснить, почему рядом со мной идет Витя в рубашке. «Раз сегодня нет съемок, не хочешь вечером прогуляться?» «Разве дождя не будет?» — уточнила я, глядя на затянутое тучами небо. «Должен закончиться. Так что, я зайду за тобой часов в 7?» «Зайди», — безразлично ответила я, пожимая плечами. Мужчине этого, кажется, было достаточно, и он быстро покинул нашу компанию, скрываясь от мелкого дождя на крыльце одного из домов. Несколько секунд Витя молчал, будто бы я не видела, что он нарочно остановился, когда мы с Денисом заговорили. Однако долго мужчина не продержался. «Тебя один из потенциальных женихов сестры на свидание позвал, я правильно понял?» «Кто бы говорил?» — усмехнулась я. «Ты знаешь, что у меня нет на нее видов. Может быть, ты не один такой?» Витя сощурил глаза, когда я посмотрела на него в упор, но ничего не сказал. Чем была обусловлена такая реакция, я не знала. Вопросов в голове скапливалось больше, чем ответов, но я всякий раз откладывала их решение в долгий ящик. Может быть, пора было ответить хотя бы для самой себя, что происходит между нами. Мне казалось, что ничего не происходит. Мы определенно переходили какие-то границы, но это не вело к чему-то серьезному или обязывающему. Я не испытывала к Вите чувств, он не был во мне заинтересован. Тогда в чем дело? Вопрос без ответа так и повис в воздухе, когда в доме мы с мужчиной разошлись по разным комнатам, ничего не говоря друг другу.